тоже кинь под дверь опись и ключ. Договорились? Окей. Роллинс взял его руку и быстро, энергично сжал. Его кожа была сухая и шероховатая. Рукопожатие давало такое ощущение, как сжимание в ладони пригоршни соли. «Хорошо тебе провести лето, парень?» «Да». «Смотри, не перетруждайся». «Нет». «Как говорится, употребляй, но не злоупотребляй». «Буду и не буду». Роллин секунду-другую выглядел озадаченным, затем рассмеялся. «Ну ладно, пока». Он хлопнул Гэриша по плечу и зашагал обратно, остановившись по дороге у чьей-то двери с требованием приглушить музыку. Гэриш отчетливо видел его в могиле, холодного, белого, с мухами, залепившими глазницы, безучастного ко всему, как эти мухи. «Ты будешь жрать мир, или мир будет жрать тебя. В любом случае, все окей, все идет по плану». Гэриш долго смотрел в спину уходящему Роллинсу, затем зашел в комнату. Без обилия вещей, загромождавших все пространство в бытность здесь Пена, комната выглядела стерильной. Ничем не прикрытые диванные подушки на кровати соседа оказались потрепанными и грязными. Две девки из журнала «Playboy» улыбались застывшими улыбками манекенов, тупо уставившись в пространство. Та половина комнаты, где обитал Гэриш, не изменилась. Все тот же военный порядок. «Бросьте монетку на натянутое по струночке покрывало, и она отскочит». Это слегка напоминало барак и сильно действовало на нервы Пинги. Английский мажор с налетом снобизма и фразерства. Он называл Гэриша человеком в футляре. На стене лишь один большой плакат. «Хамфрей Богарт». На нем подтяжки и по пистолету в каждой руке. Когда Гэриш купил этот плакат в книжной лавке колледжа, Пигги не преминул заметить, что и пистолеты, и подтяжки символизируют импотенцию. Гэриш беспокоился, не так ли это, хотя никогда ничего не читал о Боге. Он подошел к двери сортира, открыл ее и вытащил «Магнум 352», который отец, советник министерства, подарил ему на прошлое Рождество. Оптический прицел Гэриш купил сам в марте. Конечно, хранение оружия в комнате едва ли допускается правилами общежития, даже если оно охотничье. И патроны вам вряд ли дадут. Но так ли сложно обойти все эти трудности? На складе колледжа бардак, очевидно, инвентаризация давно не проводилась. Гэриш прятал там свой магнум в леске за футбольным полем. Водонепроницаемый чехол исключал любые неприятности. И забрал его рано вчерашним утром, когда все спали. Гэриш сидел на кровати, сжимая ствол в руках. На лбу его выступила испарина. Со своего сиденья мыслитель, понимающе, глядел на него. Гэриш встал, медленно пересек комнату и резким движением смахнул со стола фигурку. Она разлетелась на мелкие поблескивающие осколки, и тут же раздался стук в дверь. Гэриш сунул пистолет под кровать. «Войдите». Это был Бейли в своих вечных подштанниках. Вокруг пупка черная свалявшаяся шерсть. У Бейли не было будущего. Он должен жениться на тупой квочке и наплодить кучу тупых детей. Затем умереть, от рака или, например, от почечной недостаточности –